от ворота остались позади, и ты идешь к так называемому входу личного кошелька. В коридоре расстелен красный ковер. Лакеи проводят тебя в приемную, где стены обиты бежевым шелком, а позолоченные стулья — зеленой тканью, явно изготовленной какой-то известной дизайнерской фирмой. На стене две импозантные викторианские картины кисти Вильяма Фрита «Жизнь у моря» и «Отправление с Паддингтонского вокзала». До покоев королевы еще очень далеко, но это уже территория ее величества. И об этом свидетельствует картина Сперлинга «Арабский жеребец» 1843. На столах подшивки разных газет, но никакой бульварной прессы. На другом столе аккуратный ряд зонтиков. Даже когда снаружи сияет солнце и жара, зонтики все равно наготове. Если же идет дождь, то они черными грибами расставлены в ряд на полу. Должно быть, непременное присутствие зонтиков должно означать, что во дворце всегда готовы к ненастью. И еще они как бы символизируют последний бастион английского джентльменства. В Мюнхене Невилл Чемберлен размахивал зонтиком. В Берстесхагене, встречаясь с Гитлером, лорд Галифакс тоже держал под мышкой зонт. Было время, когда зонт правил миром. А сегодня он все еще символизирует Уайтхолл, британский государственный механизм, с которым дворец непосредственно связан. Королева – важный конституционный элемент в этом механизме. Трех личных секретарей, ее величество, премьер-министра и кабинета называют золотым треугольником. Эта троица доподлинно знает, что происходит в политическом мире. Хотя у королевы и нет реальной власти – она подобна пчелиной матке, обитающей в сердцевине этого зазеркального лабиринта. Никто из обычных смертных не проникнет в это святилище, разве что благодаря телекамерам, которые допускаются сюда нечасто. Последний раз они были здесь, когда снимался телевизионный фильм «Королева Елизавета II», предназначенный для BBC. Во дворце пожелали, чтобы в центре внимания фильма оказалась не королевская семья, а общественная деятельность монарха. Смысл затеи, если говорить попросту, сводился к следующему. На фоне нарастающих республиканских настроений и шумихи из-за дороговизны монархии нужно было показать людям, зачем нужен этот институт, и доказать, что он вполне стоит расходуемых на него средств. Однако разъяснить функцию Елизаветы как конституционного монарха не так-то просто. Потому что британская конституция, как известно, не написана на бумаге и основывается исключительно на прецедентах. Этот принцип довольно сложно проиллюстрировать в фильме, предназначенном для широкой аудитории. Поэтому авторы Елизаветы II решили сконцентрироваться на ее церемониальных функциях – приеме послов, вручении наград, встречах с премьер-министром Джоном Мейджером во время войны в Персидском заливе. Зрители получили возможность увидеть, как королева позирует для одного из сотни портретов, написанных с нее за минувшие 40 лет. Вот королева принимает польского президента Валенсу. Потом она летит на военном вертолете над заливаемым дождем Белфастом. Стоит на лужайке Белого дома, и ее почти не видно под знаменитой государственной шляпой. А на подиуме и без того долговязый президент Буш. Два дня спустя, выступая в Конгрессе, Елизавета пошутила. «Надеюсь, по крайней мере, сегодня меня видно». Далее показан банкет на борту Британии. Королева принимает чету Рейганов. Нэнси встревожена, очевидно боится, что бедный старенький Рональд совершит какую-нибудь оплошность. Однако оплошность совершает сама Елизавета. Позволяет себе высказаться по поводу чрезмерной дороговизны системы социального обеспечения. Это замечание носит явно политизированный характер, что для королевы неуместно. Как конституционный монарх, Елизавета всегда должна быть беспристрастной и аполитичной. Вот почему каждый из ее тайных советников, в их число входят все премьер-министры, как нынешний, так и предшествующие, дают присягу хранить в тайне содержание бесед с королевой. «Основополагающее условие королевского авторитета – приватность», сказал недавно один эксперт по конституционному праву. Вот почему придворные так настороженно относятся к чужакам. Один бывший пресс-секретарь сказал, что на его конторе можно было бы повесить вывеску «Никаких комментариев». Елизавета